Да, я помню, ты тогда так внезапно возник. Панака еще сетовал, что надо сменить камеры, так как он так и не смог понять, как же ты оказался у входа. А ведь если припомнить, то Органа тогда выглядел как-то разочарованно. Получается, что, госпожа, я не знаю, чем бы это закончилось, скорее всего, учитель бы понял, что вы находитесь под принуждением, а вот выжил бы сенатор Органа или нет. Не мне вам рассказывать, каким может быть его светлость, особенно если кто-либо, да еще и в его личном присутствии, покусится на вас или вашу честь. Тут ты прав, он же даже одобренному им же для моего эскорта стражу грозился всеми муками ада. Ага, Малькольм мне потом рассказал, мы еще его выдержке удивлялись. Услышал бы такое кто-то другой, вот не факт, что не сбежал бы. А Малькольм не только не удрал, но и впоследствии был вашим штатным эскорт-партнером на всех требующих вашего присутствия мероприятиях. Мероприятиях, интересное у тебя, судя по всему, была ссылка. И не говори, бабушка, супруг тут пиратов гоняет да армию строит, а я все больше по политике. А то генералитет-то он создал, а вот из советников и иных гражданских у него разве что министр образования да сельского хозяйства и пара секретарей, один из которых его страж. Как интересно, быть может, ты нас познакомишь. Чуть позже, наследник Рейнхард сейчас недоступен, а лорд Лангбаттом из теплиц вылазит только если за шкирку и строго под присмотром старшего Поттера. Они там изволят новый вид меча изобретать. Мне Ири по секрету рассказал, что ему рассказал Уэйд, как тот видел, как его папа заставил растение то ли луч плазмы, то ли еще чего выдать. Технология, прямо скажем, не отработана, но думается мне, что, когда доведут в сельхозкорпус нового ордена, будет очередь. Это ведь собрать меч не сказать, чтоб легко, но уж точно, что не невозможно, а вот вырастить. Рад, что моя идея пришлась ко двору. Это ведь я предложил Неву попробовать, если не полностью, то хотя бы частично вырастить меч. Не знал, что у него уже такие успехи. Конспираторы, блин, с улыбкой подытожила Падме, а затем, вмиг посерьезнев, попросила бабушку и Солу ввести ее в текущие дела семьи Инабу, после чего следующие 5 часов женщины, удалившись в кабинет главы семьи, обсуждали что, как и главное когда. А оставшийся, если так можно выразиться, не удел Руви принялся за осторожные расспросы столь необычного телохранителя. С момента возвращения Падме на Набу прошло немногим более недели, после чего тряхнуло так, что сонный и практически неизменный мир буквально встал вверх ногами. Началось все с того, что Падме лично в сопровождении всей своей семьи, а также семьи Саби почтила память последней и распорядилась о том, чтобы надгробие заменили, тем самым восстановив статус-кво. Все это сопровождалось громкими словами и церемониалом. Именно так жители Набу узнали о том, что, оказывается, в тот день за королеву приняли одну из ее компаньонок. Женщины, оказывается, поменялись. Сам факт таких вот подмен был для набуранского двора скорее даже не нормой, а, прямо скажем, обыденностью. В итоге верно расставленные акценты, вовремя сказанные слова и церемониальные поклоны, и вот воскресший экс-сенатор уже в упор смотрит на едва не приведшую собственную планету к гибели Апайлану. Церемония передачи власти прошла совершенно тихо, только пустой тронный зал и сама Падме были свидетелями того, как именно вела себя та, что получила тронное имя Апайлана. Передача королевских регалий и власти прошла немногим более чем час назад, и вот из дворцового комплекса вышла никем не узнанная без своего грима молодая женщина. Сгорбившись, она проследовала к одиноко стоящему флайеру самой простейшей модели, лишенная имени, без семьи и без права на возвращение. Отныне ее уделом было полное забвение и ссылка. Иного выбрать было попросту невозможно. Жители Набу могли простить практически все. Единственное исключение составляло предательство, а именно таковыми и были действия, носившие тронное имя Апайлана. Королева, разменявшая свой народ на некие мифические возможности, когда-нибудь в будущем полученные блага и в итоге чуть не приведшая свой народ и родину к гибели. Забвение и ссылка были ее единственным шансом, в ином же случае это была бы первая за 6,5 веков смертная казнь представителя монархии. И дабы не начинать свое правление с чего-то подобного, Падме предпочла донести до преемницы, что волею судьбы стала той, кто вновь передала престол Набу в ее руки, что и как именно она натворила, где ошиблась и почему того, что она сделала, делать было категорически нельзя. Разговор получился долгим, но Падме посчитала, что это ее долг, долг как истинной наследницы трона и как более чем успешной в прошлом королевы. С наследием и троном все было совсем непросто. Эйни, вот уже 150 лет как выдающие себя за Наберрие, происходили из линии, шедшей от чудом уцелевшей в чудовищной, устроенной неизвестными бойне дочери, правившей на тот момент королевой Иром. Именно от этой девочки, а точнее из того, что рассказал ей спасший ее пожарный, семья и узнала о том, что произошло в ту роковую ночь. Самой малышке тогда было всего 4, и все ее воспоминания о том дне состояли из гула и криков, а также того, что папа спрятал ее в странную, давящую комнату. Именно из этого тайника, который, как помнила малышка, отец закрыл всего лишь взмахом руки, ее и забрал нашедший ребенка пожарный. Мужчина оказался верен короне и прекрасно понимал, что просто так такое не происходит. Факт своей находки мужчина оставил при себе. До своих полных 10 орлиныни, трудами мужчины воспользовавшегося тем, что называть чада в честь королевской семьи на Набу было в общем-то чем-то совершенно обыденным, сменил фамилию ребенка на свою, молчала. Все детство она провела в горах и только в свои 20 узнала о том, что спасший ее пожарный вовсе даже не пожарный, что он был одним из тайных телохранителей семьи. Тогда же уже ставшая молодой девушкой Эрлин получила отныне тайно передававшиеся в семье Наберрие регалии рода, состоящие из медальона и небольшого ларца. Содержимое последнего и по сей день было неизвестным. Открыть шкатулку никто так и не сумел, но из описания про тяжелую комнату было ясно, что описанная прапрабабушкой обладала возможностью подавлять способности к силе. Спустя еще 10 лет у нее родился первый из 3 рожденных ей сыновей, Иром Наберрие, названный в честь своей ныне покойной бабушки, стал первым из Наберрие, кто с головой окунулся в политику. Впоследствии по его стопам последовал и младший Камир. Именно дочерью Ирама и являлась глава семьи Наберрие Винама Наберрие, также известная как матриарх. Всегда осторожные, никогда не впереди, Наберрие правили из теней, только Падме практически 150 лет спустя рискнула выйти из тени. Ей позволили, и ее опыт оказался куда как более чем успешным. 2 срока на троне и практически непоколебимое желание народа оставить ее и на 3-й. Некоторые тогда даже шутили, что династия вот-вот вернется на престол, и именно эти шутки и стали тем, почему Падме отказалась. Семья была против, они чувствовали надвигающуюся беду, и именно тогда Винама Наберрие воспретила. Падме превратилась в сенатора, и чувство тревоги отступило, увы, лишь для того, чтобы спустя несколько лет вернуться вновь. Именно в тот день, когда им вернули их якобы погибшую от рук пиратов девочку, глава семьи вспомнила слова отца о тяжелой комнате и рассказах своей бабушки. Один тот факт о том, как именно спрятали ребенка, более чем красноречиво указывал на то, что прятали одаренного и, судя по всему, от одаренных. Впоследствии по личной просьбе Падме Гарри, пройдя с ней наставшее мемориалом место упокоения и гибели королевской династии Набу, подтвердит, что комната, о которой вспоминала Орлина и Ней Наберрие, целиком и полностью состояла из чистого электрума, а также то, что нападающими были джедаи. В те же дни Винама Наберрие виртуозно разыграла свою амнезию и, сделав вид, что подчиняется, затаилась. Глава 35. Разборки с сенатом и не только. Возвращение ее величества Амидалы на Набуанский трон приветствовали даже в самых малых городах и весях. Новость о ней иначе как чудесном спасении, и теперь вот возвращение ее величества была для народа не просто праздником. Набуанцы помнили, как и какими средствами их королева боролась за то, чтобы у Набу, как и прежде, было чистое и мирное небо. Под ее рукой буквально рванули вверх некоторые отрасли, не сказать, чтобы богатой набуанской промышленности. И если предшествовавший ей Варуна не придумал ничего лучше, как продаться посредникам и торговать уже через них, то уже в середине ее первого срока весь экспорт столь ценный для Набу голубой плазмы был целиком и полностью подконтролен только и исключительно государству. Взамен на эту монополию строились школы, парки и даже спортивные сооружения. Так, имевшие место быть гонки на линдспидерах, что ранее проводились не сказать, чтобы очень легально, были легализованы. Появился чемпионат, команды, гонщики, а с ними поползла вверх пусть и малосерийная, но таки разработка и строительство этих самых линдспидеров. А где гоночное, там и серийное производство. Отстроили несколько трасс, одна из которых пролегла недалеко от озерного края, и вишенка на торте. Финальный этап гоночного чемпионата отныне совершенно официально проводился на улицах Тида. Кары ревели, болельщики рукоплескали, деньги текли не сказать, чтобы рекой, но весьма и весьма заметным и очень даже ощутимым потоком. Одновременно с индустрией развлечений Ее Величество интересовалось еще и здравоохранением. Именно под ее рукой Озерный край из простого курорта медленно, но планомерно превратился во всенабуанскую здравницу. Десятки прекрасных лечебных учреждений, никаких инновационных технологий. Природа в умелых руках лечит очень и очень многое. Как итог, и ранее более чем хорошо известные своей квалификацией специалисты потянулись на родину. Ну а что деньги, так и дома они теперь есть. Условия, так и этого трудами Ее Величество стало в достатке. Современнейшее оборудование, прекрасные виды и климат. И право же дело не бактой единой. Именно поэтому видящий то, что Ее Величество вот уже действительно живет, не сказать, чтобы только и исключительно, но весьма и весьма ощутимо, что для народа, народ желал, чтобы она и дальше правила своей мудрой и бессомненно прекрасной рукою. И вот после двух, не сказать, чтобы полностью адекватных народных избранниц, и если первая была еще ничего, то вот вторая, а Пайлана, как бы так мягко-то, была нелюбима, и если первый ее срок, пришедшийся на смуту и становление Галактической Империи, был, скажем так, простительным, то вот данный ей второй шанс. Именно поэтому народ ликовал, и Амидали простили все и даже собственные похороны. Не прошло и недели, как у нее на подписи лежала петиция, под которой подписались без малого 89% набуанцев. Все они, как один, просили Ее Величество увековечить память, защитившей ее ценой своей жизни себе. Итогом стало посмертное награждение фрейлины и компаньонки высшей из возможных на Набу наград, а также торжественная церемония внесения изменения в даты жизни и смерти, а также имени той, что якобы лежала в совершеннейшей от слова совсем пустом саркофаге. Уславшая его нижнюю часть роскошное и совершенно пустое платье было не в счет, а пока Падме приводила в порядок собственную родину, а параллельно с этим втягивалась в уже порядком подзабытый галактический клоповник, в простонародье именуемый империей, Энакин занимался тем, что спорил со своими генералами. Предметом спора был Корускант и его дальнейшая участь. Добрая половина вояк считала, что этот клоповник не просто нужно, но и должно пустить, так сказать, в утиль. Вторая половина говорила ровно об обратном, и еще четверть той второй умудрялась предлагать и вовсе столицу перенести, а планету город не истребить, а очень даже терраформировать. По итогу спор шел уже по никто не вспомнит какому кругу, а самоустранившийся примерно на 30-й минуте Энакин занимался тем, что попросту медитировал и пытался понять, что и как ему делать. В том, что делать, он не сомневался, а вот в том, как именно. Конечно же, можно спустить на планету тот же 501-й. Все бунты и восстания исчезнут как дурной кошмар с моментом пробуждения, вот только люди-то не виноваты в том, что те, у кого власть, довели всю ситуацию именно до такого ее состояния, которое наблюдается в конкретно данный момент бытия. Самым же печальным было то, что выпускать это бунтующее отребье себе дороже. Корускант и так далеко не образчик качеств человеческих, и именно поэтому и существовала дилемма. Предки бы так и держали карантин, вот только он не они, точнее они, но не совсем. Не тот строй, не то мировосприятие, точнее то, да не совсем. Гибче надо быть, гибче, напомнил сам себе Энакин, внезапно встрепенувшись, принюхался. Всего на мгновение, но в зале, где проходило совещание, ему почудился запах цветов. Еще миг и расплывшийся в добродушной улыбке мужчина тихо произнес: «Благодарю, матушка, теперь я точно знаю, что делать и главное как». Едва заметно встрепавший локоны ветерок, а также резко перенесший свое внимание на сюзерена третий притулившийся в уголочке страж, были ему ответом. «Милорд, ага, я знаю, Авель. Господа, благодарю всех за проявленную заботу и ваше конструктивное мнение. Решение же мое таково. Столица переносится на родину моей матери, и нет, это не Татуин. Звездные координаты», на мгновение запнулся Энакин, «переданы в навигационный компьютер. Здесь не так, чтобы далеко. Что до Корусканта, то планету я считаю должным терраформировать, ибо этот памятник неравенства и угнетения тех, кто оказался неудостоенным родиться в семьях олигархата, меня раздражает ничуть не менее, чем вас. Создать еще одну планету, Земля которой уже забыла, что такое солнечный свет, я не позволю. Что же до текущего положения дел? Я, как бы это ни было тяжело, считаю, что всяк сам кует свой удел. Элиты заперлись в своих пентхаусах. Прочие гибнут от голода. И голод этот отнюдь не следствие того, что припасов на планете нет. Вся эта ситуация есть наглядный показатель того, к чему приводит такой вот не сказать чтобы умный подход к управлению. Склады оккупированы криминалитетом, цены на продовольствие завышены до занебесных. Итог: голодные бунты и всем нам известные обращения тех, кто, как они думали, правит, а на деле совершенно от слова совсем ни на что не способны. Именно поэтому решение мое будет жестким. Прошу вас, господа, подготовить войсковую операцию. Планы и карты у вас есть, с верхушкой я разберусь сам, ну или почти сам. Ваша же задача в срок не более 2 часов с момента моего обращения к жителям планеты произвести высадку и наконец-таки взять под контроль склады с продовольствием и прочие объекты инфраструктуры, имеющие жизненно важный для планеты приоритет. На этом совещание считаю законченным. Авиль, следуй за мной. Да, милорд, коротко откликнулся только теперь примеченный всеми офицер медицинской службы. Парень прекрасно догадывался о том, что именно потребует от него повелитель, и не то чтобы был не согласен. Решение его светлости было более чем оправдано и в совокупности со скорее всего привлекаемым к операции Еремонтисом более чем действенное. Следующие сутки ушли на разработку плана, после чего удививший всех адмирал Люц подал его светлости поминутный высокоскоординированный план действий, который и боевыми-то назвать не получится. На бумаге все выглядело так, словно солдатам нужно просто прийти и встать на посты. Никаких жертв, никакой стрельбы. Атака на все объекты, так или иначе неподконтрольные действующие согласно законам полностью легитимной власти, коей в текущих условиях являлся главком и его штаб, была рассчитана с точностью до секунды. Получившие его выкладки адмиралы и командиры соединений были в некотором шоке. Причиной тому было то, что по совершенно непонятным для них соображениям адмирал Люц был более чем полностью уверен в том, что распределенных им сил будет более, чем достаточно. Складывалось ощущение, что гранд-адмирал непонятно на основании чего уверен в том, что какое-либо сопротивление с хоть какой бы то ни было стороны будет отсутствовать без явно выраженной на то причины. О том, что причина эта кроется в том, что приблизительно за 10 минут до все эти объекты будут тихо и без шума зачищены силами 2 ИЮ, адмирал не афишировал. На все вопросы мужчина лишь улыбался и что-либо конкретное так и не ответил. И тем не менее именно этот план и был принят к исполнению. С ним, как это ни странно, согласились все присутствовавшие гранд-адмирал и лично главком. Спорить с последним было делом самую малость, мягко говоря, бесполезным, а спустя еще 20 часов в эфире прозвучало обещанное им послание. Суть его сводилась к тезису: «Хотите жить, сидите по домам». Одновременно с этим не сказать, чтобы хитрым посланием мнящие себя сильными мира сего таки получили свой долгожданный и от этого столь желанный ответ. Он и хоть и коротко, но весьма и весьма витиевато предлагал всем заинтересованным собраться в здании Галактического Сената и таки решить накопившиеся за время вынужденного простоя проблемы. О том, что решаться они будут самую малость, ну, очень кардинально, Иннокен не уточнил, и как и топ-группки и все возможные сенатские комитеты принялись за ожесточенные споры, общим смыслом которых было отнять и поделить, а еще подавить и подчинить. Постепенно заполняющееся здание Сената гудело как растревоженный улей. Создавались и распадались альянсы и коалиции, уточнялись детали и требования. Основной темой обсуждения было, как бы так поэффективнее стреножить обнаглевшего ситха. Причиной тому было то, что большая часть из собравшихся была более чем уверена в том, что в политике и интригах главком полностью, то есть от слова совсем не искушен. Развеивать эту их уверенность Иннокен не имел ни малейшего, так сказать, желания. 2 часа видеоконференции с супругой, и у него уже был более-менее годный план. Умудренная опытом общения как с собственным супругом, так и с мнящими себя сильными мира сего королева Набу быстро и надежно указала мужу на тех, кто пригодится, а кто нет, и, погрозив пальчиком, чтобы не шибко озаровал, отключилась, а Иннокен принялся за воплощение той части своего плана, которая и была призвана обеспечить успешность разработанного гранд-адмиралом Люцем сражения. План Иннокена был, как и все гениальное, прост и до безобразия эффективен, а так как об истинных его возможностях в курсе были далеко не все, то шанс на его полное и безошибочное исполнение был более и более чем велик. Никому из тех, кому по факту был выписан смертный приговор, и в голову не пришло, что система безопасности здания Сената, а также его внешняя защита, которая практически по праву считается непроходимой, для Иннокена не только проходима, но и вовсе не интересна, Исходя из этого, он на радость некоторым согласился на всего-то 10 человек охраны, из которых двое – это его адъютанты. И теперь, наблюдая за тем, как окутавшийся всеми мыслимыми и не очень полями защиты Сенат готовится к, как они сами объявили, экстренному, внеплановому заседанию, Иннокен был совершенно спокоен. Его не волновало то, что с текущим уровнем безопасности взять здание штурмом не сможет даже его 501-й краткое. Точнее, смочь-то сможет, но вот потери. Вот только именно их-то не план адмирала Люпца, ни его собственные и не предусматривали, и причиной тому было то, что мужчины и вовсе не собирались хоть что бы то ни было штурмовать. Начало операции по усмирению и приведению к покорности назначили аккуратно 18:00. Ровно за 5 минут до ее начала охрана Ее Величества Амидалы претерпела не сказать чтобы заметные, но от этого не менее кардинальные изменения. Все дело было в том, что ученики Его Светлости, а по совместительству носители ее, пользуясь тем, что практически не имеют внешних отличий, поменялись местами и в то время, как старший из Поттеров заступил на вахту и клятвенно уверил Ее Величество в том, что если что, то он ну вот самое честное-пречестное прикинется ветошью, пусть и весьма вооруженный, магию-то никто и не думал отменять. Младший же переместился на Аргонавт и практически сразу же приступил к выполнению поставленной перед ним задачи. Она была не сказать чтобы сложна, а вот концентрации требовала. Всего-то и надо, что, согласно плану, совершить 3702 пространственно-временных прыжка, каждый к своей строго определенной цели, и, самое главное, время выхода не должно отклоняться более чем на 10 секунд. Цель же этого действа была в том, чтобы доставить на каждый и по завершении операции забрать с объектов одного ну, прямо скажем, не очень дружелюбного медика. Недружелюбность его заключалась в том, что он и самый медик, будучи ею, мог не только исцелять, но и очень плодотворно таки разрушать. Собственно, когда-то именно эту его способность генерировать сверхтоксичный для всего живого газ многие и считали для него основной, и лишь много позже выяснилось, что основной его силой является все-таки исцеление, а не, как ранее считалось, собственная совершенно невообразимая по мощности регенерация. Выглядело все это до крайности похожим, и поэтому определить, лечит ли Рнея или же наоборот и не оказаться, так сказать, в непосредственной близости было практически невозможным. Сама суть такого, ХМ, феномена, крылась в концентрации воздействия и намерения, с которым она и проводилась. Суть же задумки была в том, чтобы одновременно и напугать, и подчинить. Никакой стрельбы, никаких жертв, а если еще точнее, то никаких трупов. На все про все выделялось не более чем 10 минут. 10 минут, за которые Гарри и Авиль должны были зачистить практически весь без исключения Корускант. После чего следующие полчаса отводились на то, чтобы принявшийся за свое любимое очковтирательство и разглагольствование Сенат таки выговорился и, как говорится, предоставил повод. Без повода было нельзя, ведь пока берущие под контроль инфраструктуру военные добивают автоматические боевые системы и не сказать чтобы очень многочисленных оставшихся без центрального управления дроидов-охранников, было ну прямо-таки необходимо заставить сенаторов сказануть что-нибудь такое, что оправдало бы действия весьма и весьма, как думает общественность, вспыльчивого главкома. Захват инфраструктуры прошел строго как по часам. Полностью погрузившийся в себя Гарри обеспечил указанный в плане интервал проявления и, несмотря на то, что такое вот одновременное воздействие было весьма и весьма опасным, все удалось. Именно ради этого эту обязанность возложили на Лернию. Ее сила не имела столь явно выраженного энергетического следа, как, к примеру, у Белокросса, и, как следствие, не приводила к фатальному переизбытку энергии и нарушению кажущихся для четырехмерного слоя Вселенной незыблемыми законов. Едва завершился последний прыжок, и утомленные парни буквально повалились на дюрасталевый пол, отданный им на откуп каюты главкома, как за дело принялись уже обычные военные. 4 полновесных легиона, включая незабвенный 501-й, пользуясь практически полным отсутствием сопротивления, в считанные часы зачистили и переподчинили себе все, начиная от продовольственных складов и заканчивая планетарной ПКО и энергетической инфраструктурой. А в то самое время, как в штаб операции один за другим приходили доклады о взятии под контроль того или иного объекта, В Сенате разгоралась от слова совсем не шуточная полемика. Это Вильдер и Накин просто и без лишних словоизлияний отклонил подготовленную в столь поистине рекордные сроки петицию 2 и ещё 1 сотни тысяч сенаторов, инициированную почуявшими было просвет родителями за восстановление республики. Обалдевшие от такой его наглости царедворцы были в, прямо сказать, шоке, а сидящий на весьма и весьма удобном, расположенном в ложе представителя НАБУ, кресле Иннокен лишь улыбался. Сенатор от сектора Чомель его забавляла. Молодая и, чего греха таить, красивая девушка нет-нет, да и косила в его сторону свои карие глаза, а параллельно с этим давалась диву слепоте некоторых. Последнее Иннокен почерпнула из отражающегося в силе фона ее эмоций. Девушка была, мягко говоря, в полнейшем шоке и недоумении. И причиной тому было то, что еще в то время, когда вся НАБУ в скорбном трауре хоронила свою королеву, было сообщено, что оная королева имела супруга, и что оным супругом являлся никто иной, как герой ВАР, единственный не предавший республику и тогда еще канцлера генерал-джедая Иннокен Скайуокер. Тот самый Иннокен Скайуокер, который спас их родину от бессомненно чудовищной и совершенно неприемлемой интервенции. Тот, кто отдал свою жизнь, разменяв ее на жизнь господина канцлера и тем спасший его. И вот здесь и сейчас этот самый Скайуокер сидит у нее в ложе и мило так совершенно неотличимо от Галафата времен ВАР улыбается. Такая недальновидность коллег была для нее, мягко говоря, непонятной, и когда ее величество распорядилось о том, чтобы сенат озвучила позицию НАБУ как полностью проимперскую и не просто проимперскую, но еще и всецело главкомовскую поддержку, а также пропустила в свою ложу некоего особого гостя. Сначала это было несколько странно, но вот этот самый гость прошел в ложу и, заняв одно из свободных кресел, благосклонно кивнул. «Генерал», — тихо прошептала изумленная сенатор от сектора Чемиль. «Сенатор», — в тон ей ответил Иннокен. «А, мне показалось, что внезапное и столь радостное воскрешение Ее Величества более чем ответило на все ваши вопросы, да и оделся я соответственно. Так это правда, и те слухи. Примите мое почтение, господин главнокомандующий, и если вы здесь, то кто же тогда? Ну, мой костюм, скажем так, может функционировать и без моего личного в нем присутствия. Что же до того зачем, я просто хочу посмотреть на реакцию. Прятаться не буду и любой маломальски знакомый со старой Геральдикой, если не с первого, так со второго взгляда точно и ясно опознает, к какой именно семье я отношусь, и да, это сущая правда. Моя мать происходит из благороднейшей семьи Ольюнос, ну и, как вы, вероятно, уже догадались, я намерен заявить, так сказать, о своих правах. Это бессомненно лучшее, что я когда-либо слышала за все время моего нахождения на данном посту. Не могу с вами не согласиться. Уже завтра галактика узнает о том, что их герой таки выжил, а также о том, что происхождением он ни на йоту не уступает своей славе. И так как я и лорд Вейдер, это одно и то же лицо, то, думаю, вы понимаете, что и кого именно ждет. С нетерпением жду вашего заявления, а сейчас, если вы не против, то позвольте мне приступить к обязанностям, возложенным на меня моей королевой. О, разумеется, ни секунды вам не мешаю. Можете даже считать, что меня тут и вовсе нет. Именно после этого диалога, а также потрясшего сенат заявления Вильдера о том, что предложенная ему петиция его не устраивает, и примкнувшего к нему спустя пару минут заявления от НАБУ о том, что ранее пусть и тайно, но таки поддерживающий альянс за республику НАБУ вдруг столь диаметрально изменила свое мнение. Эта выходка сенатора от сектора Чомель вызвала самый настоящий что ни на есть взрыв. Вылетевшая вперед в момент заявления платформа уже вернулась на место, а сидящий в своем кресле Иннокен наслаждался. Совет Иссарда о том, что ему не стоит скрывать свое происхождение, пришелся весьма кстати. Никак не менее 2 часов глава СИБ вдумчиво и четко пояснял, что именно, насколько и кому именно известно как о его, Иннокена, истинном происхождении, так и о том, что это за происхождение такое. Итогом этой беседы и было то, что пока согласившийся на эту авантюру гранд-адмирал Юларин изображал его, Вейдера, персону и всячески в истинно вейдеровской манере измывался над обомлевшей от его наглости знатью, настоящий главком сидел за спиной у сенатора от сектора Чомили и даже пару раз позволил себе весьма и весьма многозначительную улыбку. Первый из них, сопровожденный едва заметным кивком, удостоился сенатор от сектора Саварин. Мужчина, выходец с Кристофсиса, вид имел, мягко говоря, прелюбопытное и лишь едва заметное покачивание головой остановило его от того, чтобы не бухнуться в ноги прямо в собственной ложе. Еще несколько всплесков узнавания и наложившегося на них тщательно скрываемого ликования отдались от лож сенаторов от Ортмантилла, Стеноса, Билдерна, что в дореспубликанские времена был известен как Вартлиум, Тариса, Сирина и еще нескольких десятков, в основном из Среднего и Центрального колец. От всех них с небольшими задержками ощущалось признание, у некоторых переходящее в благоговение. Последнее вызывалось тем, что знаки принадлежности к роду Элленокин также не скрыл. А тем временем, приметивший то, как вернулась платформа сенатора от Альсакана, Энокин попросил сенатора от Набу сделать небольшой перерыв. Сила буквально шептала о необходимости встречи, и едва платформа сектора Чомель пристыковалась к своему месту, как вышедший в коридор Энокин увидел очень пристально смотрящего на него мужчину. С минуту стоящий совершенно без охраны сенатор молча смотрел на точно так же стоящего перед ним Энокина, а затем едва слышно спросил: «Из какой вы ветви?» «С приставкой «И», — ответил весьма понятливый Энокин, и в следующий миг приметил, как заметно расслабился стоящий перед ним мужчина. Говорили недолго. Энокин буквально в двух словах пояснил, что, где, как и почему, после чего вернулся в ожидающую его ложу и уже там в момент второго вылета для дебатов одарил своей второй и совершенно незабываемой улыбкой сенатора Талдерана. Мужчина аж посерел, а Энокин лишь многозначительно кивнул, но не более. На свою погибель Органа был в курсе, и не только того, как именно читаются украшающие одеяние бывшего джедая знаки, но и о том, что именно, как все думали, произошло на Мустафаре. Тяжело сглотнув, алдеранец попытался банально удрать, но не успел. У выхода в коридор его уже ждали. Что-что, а посягательство на свое, пусть и неудачное, Энокин не прощал. Еще с полчаса Энокин наблюдал, после чего, таки дождавшись требовавшегося для оправдания экзекуции момента, самолично выставил на заинтересовавшие его платформы щит и тем дал отмашку на действие. Всего минута, и все помещение Галактического Сената медленно и неумолимо заполнилось удушающим и буквально разъедающим плоть фиолетовым газом. Бросившиеся было к выходам платформы обнаружили, что магнитные захваты он их отключены, а сами входы перекрыты. 3,5 десятка сияющих неизвестным видом защиты платформ в общей суматохе никто не заметил, а спустя еще 5 минут замечать стало уже некому. Уцелевшие же были в таком шоке, что разнесшийся под сводами голос Энокина был для них не более, чем фоном. Именно так и погибло, так и не родившись, поднявшая было голову галактическая или не очень галактическая республика. Все лидеры Альянса, а Энокин из принципа озаботился тем, чтобы они таки не прогуливали, а вместе с ними и все те, кто в той или иной степени был увлечен в тех или иных махинациях, стараниями Лернии слились с Великой. Уцелевшие же представляли собой тех, кому в действительности не наплевать. Именно эти, если быть точным, 32 делегации были теми, кто единогласно подтвердил его, Энокина, права на престол. Всего в тот день погибло что-то около 700 тысяч, 10 из которых пришлись на Сенат, а остальные на охрану складов и глав местных не пойми кем возомнивших себя преступных синдикатов. Продовольственные склады, как и энергосистемы, ИПКО, перешли под контроль Адмиралтейства, после чего Энокин выступил с повторным обращением и предупредил о том, что любые беспорядки будут жестко и безапелляционно подавлены. На планете вводится комендантский час и жесточайший пропускной режим. Но не успело шокированное население возмутиться, как выяснилось, что, в отличие от недавнего времени, военные к гражданам настроены более чем лояльно. Правда, это только до тех пор, пока тебе не пришло в голову то, что ты самый умный. Патрулирующие улицы штурмовики очень быстро стали обыденностью, как и взятые под контроль военных продовольственных склады и магазины. Там, где требовалось, раздавались пайки и работали полевые кухни, и никто никого ни к чему не принуждал, а только вежливо просил, и лишь в случае непонимания и непринятия объяснения переходили от словесных мер воспитания к физическим. Глава 36. Новая империя. Следующие сутки охарактеризовать иначе как занятные было практически невозможно. Началось все с того, что выжившие при Сенате, как их с легкой руки главкома именовали военные, мало того, что приказом этого самого главкома получили, можно сказать, практически неограниченную, правда, в пределах все еще блокированного Корусканта свободу. Так они еще и аудиенцию затребовали. Произошло это немногим более спустя 3 часа, за которые системы мониторинга СИБ зафиксировали прямо-таки бум на каналы галактической связи. Практически 3 полных стандартных часа передающая система Coruscant Prime испытывала поистине колоссальную нагрузку, а по прошествии он их связи с вернувшимся на свой флагман Вейдером затребовал выступивший в качестве представителя сенатора от сектора Альсакан. Мужчина коротко поприветствовал, а затем, учитывая тот факт, что соединили его прямо в зал, где проводилось очередное, хотя и не совсем плановое совещание, огорошил всех там присутствующих тем, что напрямую обратился к Энакину как к уже коронованному правителю. Разговор получился недолгим, и по его итогу выяснилось, что миры Центрального, а также большая часть Среднего и некоторые системы из Внешнего Кольца всецело и полностью поддерживают командующего и ждут не дождутся, когда же тот, скажем так, уже официально займет и без того полагающийся ему трон. В ответ на это Энакин весьма спокойно пообещал, что он подумает, а также затребовал списки тех, кто, как он выразился, не изъявил желания подчиниться законному правителю. И на всеобщее удивление такие списки ему предоставили, правда, при этом сенатор весьма и весьма вежливо выразил свою надежду на то, что его величество прежде, чем вспомнить о наследии своих дедьев, в первую очередь обратится к умениям своей матушки. В ответ Энакин весьма искренне пожал плечами, а также посетовал на то, что от матери ему достался, увы, только и исключительно дар к навигации. Так уж вышло, что он таки в большей степени уродился в отца. Вот только сенатора это ничуть не покоробило и, отключаясь, тот с улыбкой произнес пожелание не сходить с пути звезд. Сидящие же в зале военные были несколько в шоке, а вот Энакин был более чем благодушен. Итогом такого вот благодушия стало решение о том, что не позднее чем завтра они выпустят объявление об официальной смене правителя, для чего в кратчайшие сроки необходимо подготовить императорский дворец и нет, не для проживания, а всего лишь для трансляции. На удивленное почему, ответ Энакина был до безобразия прост. «Coruscant, вы серьезно? Ну да ладно, спешу все на дело привычки. Только не говорите, что, Траун, нет, разумеется, нет, у меня и без него есть, где окопаться. Палпатин ведь так мечтал о мирах ядра. Хаем, Тайтан не обещаю. Простым смертным там не место, а вот родину моей матушки. Неужели Алтея? Угадал, именно она, не центр ядра, конечно, но далеко и не окраина. Именно ее считают колыбелью, и хотя мнение сие, честно скажу вам, ошибочно, развеивать его я не стану. Это ведь так символично. Прородина человечества и станет столицей. Значит, вы уже решили? Да, и давно. А что до Coruscant-а, то ему я намерен вернуть его первоначальный вид. Первоначальный, вы же не, предки упаси, еще энергию на это тратить. Есть способы куда как гуманнее. Истинная колыбель поделится исполнителями. И хотя это потребует времени. Истинная, неужели вы и вправду знаете где? Конечно, я там семью свою спрятал. Но ведь считается, что... что она необитаема. Бред, на Мидгарде живут приблизительно 6 миллиардов. А вот координаты можете не просить, этот мир как был, так и останется тайной и вообще, я бы на вашем господа месте и вовсе забыл о моей внепланово случившейся болтливости. Как будет угодно, улыбнулся в усы выразивший общее мнение Юларин. Мне вот значительно более любопытно, как вы от костюма избавитесь. Скажу правду, пожимая плечами, ответил Энакин. Мертвым меня считали отнюдь не без причины, а если допросу подвергнуть моего лечащего врача и адъютанта, то очень быстро выяснится, что в те давние дни имело место быть одно, прямо скажем, безобразное происшествие. Заключалось оно в том, что джедаи похитили мою супругу, и я, не в полной мере отдавая себе отчет, понесся за ней. Увы, это было моей самой большой ошибкой, и если бы не своевременное вмешательство моего падавана, то с вами бы я не разговаривал, а так купание в лаве хоть и не прошло бесследно, но, тем не менее, не стало смертельным. Вы шутите? Какие шутки? Вон у Исарда спросите, уверен, он подтвердит. Не отрицаю, произнес глава СИПИ, посмотрев на Энакина своим проницательным взглядом, продолжил. Его светлость тогда выжил не иначе как чудом, долго лечился и лишь в относительно недавнем прошлом нам удалось избавить его от последствий той неприятной диверсии. Неприятный, Исард, да вы издеваетесь. Отнюдь, я лишь подтверждаю известную мне официальную версию, и если потребуется, то все документы я предоставлю, с едва заметным акцентом ответил глава СИП. Следующие 20 часов шла подготовка, а затем новостные каналы Галанета буквально взорвались от сообщения о том, что отныне и впредь власть в галактике принадлежит никому иному, как его императорскому величеству Энакину Скайуокеру, в определенных кругах известному под именем Дарт Вейдер. Объявление сопровождалось публикацией, попавшей в общий доступ рассекреченной информации. Там были и отчеты медиков о произошедшем на Мустафаре, и стенограммы личных разговоров. Все это, естественно, слегка подправленное и правильно поданное, создало нужное впечатление, и тот момент, когда появившийся в своем истинном обличии император, стоя прямо перед имперским дворцом, поклялся в том, что все его деяния, как прошлые, так и будущие, направлены исключительно и только во благо народов галактики, иначе как триумфальным назвать не получалось. Население рукоплескало, и так как история темного лорда и просто человека во многом без утайки и оттого весьма жизненная и обывателю вполне себе представимая, подействовала прямо-таки на ура, в общем, поддержки населения у тех, кто так или иначе воспротивился, не было, а всего-то и надо, что честно опубликовать пару-другую историю из его, Энакина, падаванского детства, в основном, разумеется, грустных и вопиюще несправедливых, так, чтобы каждый смог, так сказать, прочувствовать и окунуться, если так можно выразиться, на всю глубину. Затем были публикации о подноготной клонических войн, те, что рассказали историю несколько не с той стороны, с которой о ней вещала пропаганда, некрасивые моменты и неправильные от слова совсем решения, и все это плавно подводилось к тому, как и с какой именно целью Палпатин уселся на трон. Дедушку императора не сказать, чтобы обелили, но где надо закрасили, а где не надо ободрали штукатурку, и полученный результат выставили, так сказать, на всеобщее обозрение. На фоне этого серия публикаций о временах доисторических прошла как-то буднично, зато цели своей достигла, и теперь любое слово и жест легко и непринужденно оправдывался отсылкой к очередному мало кому известному документу, но вот беда, документ сей был в общем доступе, а раз есть, то и опровергнуть не получится. Игры эти заняли порядочно времени, и поэтому, когда паутина Галанета загудела из-за внеплановой, как многим могло показаться, трансляции с так называемой прородины, Коней уже все подготовили. Флагман, ведомый лично его величеством, весьма эффектно и пафосно стартовал из системы Корускант Прайм, и спустя публикуемый в открытом доступе обратный отчет вышел на окраине выглядящей на первый взгляд весьма пустынной системы. Никакого движения в космосе, полное отсутствие техники, полное и всеобщее запустение. Именно таковым было первое полученное обывателями впечатление и в совокупности с весьма красочной хоть и однообразной трансляцией того, как именно Аргонавт в буквальном смысле прокладывает некогда давно утерянный и забытый гиперпространственный маршрут. Но вот камеры дронов, наконец, сфокусировались и показали весьма и весьма интересное зрелище. Заключалось оно в том, что все находящиеся в так называемой зоне жизни планеты, коих, надо сказать, оказалось целых четыре, оказались закрыты загадочным силовым полем по своему виду очень и очень похожим на то, каковым в течение месяца был укрыт столичный Корускант. Эффектный пролет оборудованных по последнему слову техники дронов показал зрителям все то великолепие переливающихся в гранях щита лучей, посылаемых местным светилом, а затем закрывающие планету кристаллические структуры вспыхнули и, словно по мановению волшебства, растворились, обращаясь в миллиарды крохотных космических светлячков, уносящихся под мгновение ветра в никому неведомую даль. Именно в этот момент стало понятным, насколько прекрасна и многообразна природа и атмосфера Алтеи. Идеальное содержание кислорода, чистейшие океаны и леса, а среди всего этого благолепия явно имеющие антропогенное происхождение постройки. Дроны, послушные командам операторов, вели трансляцию на максимально доступном им разрешении, а загодя подготовленный профессор исторических наук с вдохновением комментировал увиденное. Прекрасные в своей изящности строения и, что удивительно, до сих пор полностью функционирующие системы. Все это говорило о совершенно незаурядном уровне таланта как архитекторов, так и тех, кто воплощал их замыслы. Ни тебе гнезда неизвестной птицы, ни иных следов буйства природы. Складывалось стойкое ощущение, что вот прямо сейчас из какой-нибудь из дверей выглянет местный житель. Вот только именно их-то ни на Алтее, ни на ее соседках и не наблюдалось. Уже после посадки шаттла его величество Энакин лично продемонстрировал причины того, как же это так и почему. Оказалось, что на планете ни много ни мало используются технологии сеятелей. Это еще раз и очень надежно убедило всех и каждого в том, что идти против его величества это все равно, что идти против ураганного и всепоглощающего солнечного ветра. Мужчина в легкую показывал и разъяснял, что и для чего. Показал, как именно и на каких настройках работает система периметра, и не только показал, но и в процессе демонстрации, не испытывая и единого затруднения, запускал и перенастраивал требуемые ему функции. Так, к изумлению всех присутствующих, совершенно внезапно запустился парковый комплекс фонтанов. Когда в небо одновременно ударили десятки и сотни кристально чистых искрящихся в ласковых солнечных лучах струй, все присутствующие завороженно охнули. За всеми этими играми и показательностью Энакин скрыл тот момент, когда его недрогнувшая рука активировала все мыслимые и не очень периметры планетарной и внутрисистемной обороны, а спустя неделю провели уже полноценную коронацию. Идея эта принадлежала, естественно, Падме, но и сам Энакин не очень-то и возражал. В общем, все было хоть и громко, но очень лаконично и со вкусом. Следующие 3 недели Энакин потратил на то, чтобы, как он сам заявил, избавиться от Сената. Ну как избавиться, и самому тупому ежику понятно, что просто взять и заткнуть не вариант, а делать вид, что не слушаешь, и вовсе глупо. Но тут на помощь подоспел младший Рейнхард. Мужчина как раз позаботился о том, чтобы наследники благополучно перебрались на Алтию, а заодно и советом помог. Итогом его однократного пожимания плечами и вовремя заданного вопроса, общим смыслом которого было: «А он вам правда мешает?», стало понижение Сената в правах. Произошло это в связи с публикацией нового указа, суть которого была в том, что отныне и впредь вводится, так сказать, двухпалатное парламентское представление, в котором нижнюю палату, собственно, и занял Сенат, тогда как над ним появилась еще и верхняя, в которую вошли получившие министерские должности одаренные. Почему одаренные? Да потому что заразившийся от Палпатина Энакин не сказать, чтобы всем и вся верил, а с одаренного и клятву стрясти не проблема. Таким образом, все, у кого мидихлориан было менее 3000, на должность выше секретаря претендовать не могли, а также обязывались приносить в зависимости от предполагаемой к занятию должности соответствующую присягу. Последнее проводилось с использованием кристалла истинной сути, и, как следствие, такая клятва-присяга приравнивалась по своей эффективности к непреложному обету. Убить, понятное дело, не убьет, а вот напакостить напакостит. А чтобы не разводить волокиту, Сенат получил весьма и весьма суровые ограничения. Отныне не было никаких бесконечных заседаний, и на решение любого вопроса выделялся весьма и весьма ограниченный срок. И даже так голос Сената был в большей степени совещательным, и в некоторых строго прописанных в Конституции государства случаях мог быть и вовсе проигнорирован. Ну а если же Сенат так и не успевал договориться, то его голос при принятии решения опять-таки не учитывался. Таким образом, привычный всем голос народа вроде как слышен, но и не сказать, что мешает. Следующим нововведением стало то, что на просторах Галанета появился совершенно официальный государственный портал, единственной задачей которого было давать обратную связь с гражданами. На оном портале любой законопослушный гражданин Галактической империи мог совершенно безбоязненно составить соответствующие правилам обращения как к его величеству, так и к конкретному государственному органу управления. Целью такого вот портала была необходимость дать людям уверенность в том, что их слышат. И, что интересно, в отличие от прежней системы, действительно слышали. Достаточно было адекватно оценить уровень своей просьбы и в случае массовости ее характера собрать необходимое количество подписей. Как только набиралось строго определенное число подписавших, обращение передавалось в Сенат или иную соответствующую инстанцию. Параллельно с этим в полный рост стояла необходимость обучать и защищать тех, в чьих жилах текла насыщенная мидихлорианами кровь. Вот только если ранее всем этим заведовал ныне почивший орден, то сам Энакин с его методами был не согласен, о причинах этого несогласия император умалчивал, а вот выводы сделал. Вскоре в Центральном и Среднем кольцах открылись соответствующие учебные заведения, образованные на базе уже созданных с милостивого разрешения Палпатина Академии для молодых имперцев. В итоге перепрофилированию подверглись 5 учебных заведений, расположившиеся в мирах Центрального и Среднего кольца. Они открыли свои двери, а обучение в них стало строго обязательным. Причиной тому было отсутствие у Энакина хоть какого бы то ни было желания проглядеть где-нибудь под боком очередного падшего. Одного вон галактика уже проглядела, и воцарилась в ней империя вместо республики. Повторять нечто подобное Энакин не планировал, и нет, Он не боялся за свой трон или за что-либо подобное. Ему просто и банально не хотелось тратиться. То количество ресурсов, как людских, так и техногенных, превратились в прах лишь из-за того, что один конкретный индивид возжелал власти, а сколько бездарно сгинуло с того дня, как власть эту он получил. В итоге посоветовался с лордом Тором и, так как более не был ограничен необходимостью скрываться, попросту просеял галактику сектор за сектором. Благо, способности астронавигатора помогали, да и подросший уже Эйнакс согласился помочь. В конце концов, в два потока за полгода просеяли все центральное и среднее кольцо. Система была простой, астронавигатор указывал приблизительное место отклика, и туда направлялась соответствующая группа. Общением с родителями или самим одаренным занимались прибывшие вместе с Рейнхартом мидгардские стражи. Итогом практически всегда было согласие. Если требовалось, то семью перевозили. Согласно новой государственной политике, наличие дара – это благо, и его развитие всячески поощрялось. Внезапно с кошелька вылезла семья моряков. Отец джедая и сын Падаван, который и не Падаван ни разу, переживший войну клонов и последующую смерть любимой мужчина был не сказать, чтобы в себе. О происходящем в галактике Кинто узнал от Вуки. Мохнатые жители лесов согласились передать для обучения одного из своих сородичей. Произошло это после того, как на планету лично прибыл император. То, о чем Энакин говорил с кругом вождей, осталось тайной, но после этого разговора верховный вождь объявил, что отныне и до тех пор, пока на троне находится род Эл, их народ будет ее частью. Воинственных мохнатиков пристроили быстро, благо природа Кошелька позволила. Именно в лесах Кошелька, принесшийся туда с исследовательским интересом Невиллы, обнаружил то, чего ему так недоставало. В итоге мохнатики с изумлением наблюдали за тем, как, подчиняясь велению молодого одаренного, скрещенные с какой-то привезенной им из, как он сказал, колыбели растительностью саженцы дерева Врашер, обретали поистине удивительные свойства. Ликованию местных не было предела, целебные свойства листьев и коры получившегося гибрида были прямо-таки феноменальны. Самому же Невиллу требовалась исключительно древесина, срезанная в день праздника лета, кой, как быстро выяснил юный герболог, в здешнем мире совпадал с одним из сильнейших моментов силы – молодые побеги. При совершенно несущественной и в большей степени декоративной обработке превращались во в самом деле самые настоящие буквально выращенные световые мечи. Естественно, что на грядке такое не высадишь, и каждый юный джедай-герболог должен был сам с самого семечка взрастить и напитать своей силой маленький, получивший название световой врашер, росток, и лишь спустя ровно год с момента посадки получить свой наконец-таки выросший световой клинок. Очень скоро среди вуки зародилась традиция новой проверки. Как выяснилось, семена нового вида врашер светятся при контакте с носителем силы, и с тех пор каждый вошедший в возраст обучения вуки должен был проверить себя семенем света, и если оное семя светилось в его мохнатых ладонях, то племя признавало его как дар предков, после чего юнец отправлялся на обучение в созданную специально для таких, как он, академию. Главой ее гербологической части стал молодой Лангбаттом и вскоре присоединившиеся к нему его собственные ученики. Именно они-то однажды и наткнулись на вышедшего из-под покрова леса мальчишку. Юный Гален, повинуясь видению силы, пришел к академии, а спустя сутки его тяжело заболевший отец уже получил всю необходимую ему помощь. Именно так его, казалось бы, предначертанная история изменилась до неузнаваемости. Оказавшийся одним из сильнейших защитников мальчик, как и в некогда посетивших его отца видениях, стал учеником императора, вот только, как и сам император, мальчик был уже не тот. И спустя 5 лет полностью пробудивший свое наследие одаренный был одним из сильнейших в галактике, и, как и в бытность своего учителя простым главкомом, что изображал из себя злобного и малоуравновешенного ситха, парень любил летать и именно поэтому очень гордился тем, что учитель лично для него подготовил совершенно уникальный корабль. Конструкторские способности Галена были на высоте, и, как следствие, подаренные учителем чертежи, объединенные с его способностями в силе, позволили появиться на свет настоящему чуду. Эпилог. Первыми о грядущем нападении предупредили часы. Произошло это в 32-е лето правления первого императора из династии Эл. Сказать, что к нападению не готовились, было бы ничего не сказать. Умерившая свою экспансию по решению Энакина империя все эти годы только и делала, что укрепляла собственные границы. Внешнее кольцо на то и было внешним, что приличная часть оного пространства к империи отношения не имела. Принцип присоединить любой ценой уже много лет как не применялся. Хотите в империю? Не вопрос, примем, но извольте явиться, как говорится, сами. Единственным исключением стали те системы внешнего кольца, которые присоединились еще при Палпатине. Именно после объявления о том, что прежде чем чего-то исследовать и куда-то там лезть, свое бы обжить, и началась перестройка обороны. Отныне Энакин видел верной необходимость в наличии как секторальных, так и галактических флотов. Комплектовавшиеся по принципу достаточности они не превышали приемлемых для поддержания порядка в секторе размеров. Место громоздких утюгов заменяли доработанные слегка уменьшенные владыки и образующие охранный периметр флота обереги. Именно так в войсках прозвали необычные по своей форме едва заметно напоминающие изломанные гранями шары, единственной задачей которых было защищать. Из оружия только исключительно москитная оборона, а вся остальная функциональность отдана под стационарный щит неимоверной мощности. Появились они незадолго до первого сообщения о появлении на границах неизвестной и не сказать, чтобы миролюбивой армады. Каждый из них управлялся экипажем, на 50% состоящим из рыцарей Юноса. Абсолютно секретный внутри, сияющий во время работы щитов своими гранями, шар в одиночку оказывался способным обеспечить защиту целого флота. Первыми всю мощь оберегов на себе познали обнаглевшие, как они думали, оставшиеся без пригляда хатты. Их попытка высунуться была куда как более чем неудачна. И если бой с секторальным флотом они еще хоть как-нибудь доосилили, то вот когда спустя немногим более часа со звездного пути вышел ведомый юным Эйнаксом второй галактический, в общем, желающих возникать резко так поубавилось, ну а обереги прошли свое первое боевое крещение. В итоге пришельцев ждал пренеприятный такой сюрприз, и если в видениях предков они распороли галактику будто нож масла, то в реальности их остановили еще на внешних секторах. Готовившиеся к этому рыцари Юна состояли насмерть, и по итогу битвы, несмотря на потери, корабли противника были отброшены. Несколько кораблей миров погибли, еще больше медленно умирали. Впервые с момента исхода встретившие серьезное сопротивление вонги с неверием осознали, что нахрапом ничего не получится. Та же участь постигла и единичные вылазки, а о переговорах не шло и речи. Как итог, агрессор был отброшен далеко за пределы внешнего кольца и, как следствие, потрепанный и лишенный каких-либо шансов отправился доживать оставшееся ему время в пространстве, которое местные называли ничто. Конец.